Основные даты жизни и творчества Циолковского. 1857. 17-е, 5-е сентября. В селе Ижевском Рязанской губернии в семье уездного лесничего Эдуарда Игнатьевича Циолковского и его жены Марии Ивановны, урожденной Юмашевой, родился сын Константин. 1858. Лето. Семья Циолковских переезжает в Рязань. 1867. Зима. Константин теряет слух после перенесенной скарлатины. 1868. Осень. Семья Циолковских переезжает в Вятку, ныне город Киров. 1869. Осень. Константин Циолковский поступает в Вятскую мужскую гимназию. 1870. Осень. Смерть матери. 1873. Лето. 1876. Октябрь. Константин Циолковский живет в Москве и занимается самообразованием. Знакомство с философом-космистом Федоровым. 1876. Конец октября. Возвращение в Вятку. 1878. Лето. Отец Циолковского выходит в отставку, и семья переезжает в Рязань. 1879. Сентябрь. Константин Циолковский экстерном сдает экзамены на звание учителя уездных училищ. В октябре получил свидетельство, дающее право на преподавание. 1880. Январь. Получил назначение в город Боровск Калужской губернии. Приступил к преподаванию арифметики и геометрии в Боровском уездном училище. 1880. 20 августа. Венчание с Варварой Евграфовной Соколовой. 5 ноября 1857, 20 августа 1940. 1881. 9 января. Смерть отца. 1880, 1883. Написаны первые научные работы. Теория газов, продолжительность лучей спускания Солнца, свободное пространство, механика подобно изменяющегося организма. 1887. Весна. Выступление на заседании Общества любителей естествознания в Большом зале Политехнического музея с докладом о металлическом управляемом аэростате. Знакомство с профессором Столетовым, оказавшим молодому ученому важную моральную поддержку. 1887. Апрель. Пожар в доме, где жил Циолковский. Семья лишается всего нажитого имущества, ученой библиотеки, приборов и лабораторного оборудования. 1890. Октябрь. 7-й воздухоплавательный отдел Русского технического общества на своем заседании дал отрицательную оценку проекту металлического аэростата «Дирижабля», представленному Циолковским, и отклонил просьбу ученого о выделении средств на постройку опытной модели. 1891, вторая половина, первые работы Циолковского, давление жидкости на равномерно движущуюся в ней плоскость, как предохранить хрупкие нежные вещи от толчков и ударов, опубликованы в трудах отделения физических наук Общества любителей естествознания. 1892. Февраль. Циолковский с семьей переезжает в Калугу. Начало преподавания в Калужском уездном училище. 1892. Весна. Публикация первой книги ученого. Аэростат металлический управляемый. 1893. 1894. Выход в свет работ. Аэростат металлический управляемый. Вторая часть. Тяготение как главнейший источник мировой энергии. Научно-фантастическая повесть «На Луне». возможен ли металлический аэростат, аэроплан или птицеподобная авиационная летательная машина. 1895. Весна. Издана книга «Грёзы о земле и небе». 1896. Начало работ в области ракетодинамики. Первые наброски статьи. Исследование мировых пространств реактивными приборами. Продолжение проектирования металлического дирижабля. 1897. Осень. На собственные средства построил первую в мире аэродинамическую трубу и начал эксперименты по исследованию сопротивления воздуха. Обратился в физическое отделение Русского физико-химического общества с сообщением об открытии и просьбой о финансовой поддержке. Получил ответ о бесперспективности проекта и отказ в материальной помощи. 1897. Журнал «Научное обозрение» номер 7 опубликовал статью «Продолжительность лучей спускания Солнца, давление внутри звезд Солнца и сжатие их в связи с упругостью материи». Начало творческого сотрудничества с издателем журнала, писателем-просветителем и философом Филипповым. 1898. Декабрь. Пишет трактат «Научные основы религии», положившие начало обширному циклу последующих богоискательских работ. 1899. Февраль. Начинает преподавать физику в Калужском епархиальном женском училище, совмещая это с работой в Калужском уездном училище. 1900. Январь. Российская академия наук принимает решение о выделении денежной помощи в размере 470 рублей для продолжения опытов по аэродинамике. 1900. Март. 1901. Октябрь. Постройка новой аэродинамической трубы. 1900. Август. Увольняется со службы в Калужском уездном училище по причине совершенно расстроенного здоровья. Отныне преподавательская деятельность Циолковского связана с епархиальным училищем, вплоть до ликвидации последнего по решению органов советской власти. 1900. Журнал «Научное обозрение» номер 12 публикует обзорную статью Циолковского «Успехи воздухоплавания XIX века». 1901. Декабрь. Подготовка отчета об экспериментах по сопротивлению воздуха, произведенных с помощью аэродинамической трубы. Отчет, позже направленный в Академию наук, не получил должной оценки и не был опубликован. 1902. Апрель-июль. Подготавливает к публикации статью «Исследование мировых пространств реактивными приборами» в двух частях. 1902. 2 декабря. Старший сын Игнатий кончает жизнь самоубийством. 1903. Январь. Начало работы над философским трудом «Этика или естественные основы нравственности». 1903. Май. Журнал «Научное обозрение» номер 5 публикует первую часть статьи Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами». 1904. Май. Покупка в Калуге собственного дома, ныне мемориальный дом-музей Циолковского. 1907. Март. Начинает писать серию заметок «Вселенная в очерках и картинах». 1909-1911. Получение патентов на свои изобретения, связанные со способом соединения металлических листов с целью устройства оболочки дирижабля изменяемого объема в Германии, Бельгии, Швеции, Италии, Великобритании, Франции, России, Австрии и США. 1911, конец, 1912, начало, журнал «Вестник воздухоплавания», редактор Воробьев, в семи номерах публикует вторую часть и резюме первой части статьи «Исследование мировых пространств реактивными приборами». 1914. С 8 по 13 апреля. Участие в Третьем Всероссийском воздухоплавательном съезде, состоявшемся в Петербурге. Выступление с докладом о металлическом дирижабле. Доклад из-за болезни Циолковского и по его просьбе зачитал Каннинг. 1914. Апрель. Знакомство с 17-летним учеником Калужского реального училища Александром Чижевским. 1915. Январь. Обращается в Главное управление земледелия и землеустройства с просьбой взять в собственность участок казенной земли в Черноморской губернии. 1914-1916. Среди прочих написаны и изданы работы «Нирвана», «Второе начало термодинамики», «Дополнение к первой и второй частям», «Исследование мировых пространств реактивными приборами», «Образование Земли и солнечных систем», «Общий алфавит и язык», «Знание и его распространение», «Горе и гений». 1917-1918. Работа над философскими и социологическими трактатами. «Идеальный строй жизни», «Свойства человека», «Наука и вера», «Приключения атома». 1917. Декабрь. Выступает во вновь созданном Народном университете с циклом лекций по вопросам философии и социального устройства человечества. 1918. Журнал «Природа и люди» в номерах со 2 по 14 публикует научно-фантастическую повесть «Вне земли». 1918. 1 июля. Уволен из Калужского епархиального женского училища в связи с ликвидацией последнего. 1918. 25 августа. Избран в члены соревнователей Социалистической академии общественных наук. 1918. 1 ноября. Принят на должность учителя 6-й Калужской единой трудовой советской школы. 1918. Вышла в свет работа «Гений среди людей». 1919. Февраль. Обращается к командованию Южного фронта и в Народный комиссариат по военным делам с предложением построить дирижабль для нужд Красной армии. 1919. 30 мая. Комиссия в составе профессоров Жуковского, Витчинкина и других дает отрицательное заключение относительно целесообразности постройки металлического дирижабля конструкции Циолковского. 1919. 5 июня. Избран почетным членом Русского общества любителей мироведения. 1919. Лето. Написаны автобиографические записки «Фатум», «Рок», «Судьба». 1919. 17 ноября. Арестован чрезвычайной комиссией и препровожден под конвоем в Москву, в следственную тюрьму на Лубянке. 1919. 2 декабря. Освобожден из-под ареста. 1920. Осень. Предпринимает попытку переехать на постоянное место жительства в Киев. 1920, 25 октября, Калужский губсовнархоз сообщил в Киев о невозможности переезда Циолковского по состоянию здоровья. 1920. Выход отдельным изданием научно-фантастической повести «Вне земли». Журнальная публикация 1916 года не была завершена. 1921, 20 июня. Принят на работу в техническое бюро Калужского губсовнархоза на должность техника-конструктора. 1921, 1 августа. Переведен на должность консультанта по техническим вопросам Калужского губсовнархоза. 1921. 9 ноября. Малый совнарком при участии Ленина принял постановление ввиду особых заслуг ученого, изобретателя, специалиста по авиации Циолковского в области научной разработки вопросов авиации, назначить ему пожизненную пенсию в размере 500 тысяч рублей в месяц. 1923, 23 августа. Выступает с лекцией в Москве перед слушателями Военно-воздушной академии. 1923, ноябрь-декабрь. Издание брошюры «Ракета в космическое пространство» с предисловием Чижевского, в котором отстаивается приоритет Циолковского в области ракетной техники. 1924. Издание брошюры «История моего дирижабля из волнистого металла». 1924. Апрель. Публикует в областной газете «Коммуна» рецензию на книгу Чижевского «Физические факторы исторического процесса». 1925. 3 мая. Участвует в диспуте в Политехническом музее в Москве на тему «Металлический воздушный корабль Циолковского и как его построить». 1925-1935. Каждодневная работа по теоретическому и сметному обоснованию, консультированию и моделированию металлического дирижабля собственной конструкции. Упорная борьба за воплощение идеи в жизнь. 1925. В Калуге за счет средств автора изданы важнейшие философские труды Циолковского «Монизм Вселенной» и «Причина космоса». 1926. В номере 14 журнала «Огонек» публикуется статья Циолковского «История моего дирижабля» с портретом автора. 1927. Издана брошюра «Общечеловеческая азбука. Правописание и язык». 1928. Журнал «Огонек», номер 14, публикует автобиографию Циолковского, написанную Чижевским и приуроченную к 70-летию основоположника космонавтики. 1928. В Калуге выходят в свет брошюры «Воля Вселенной» с приложением эссе «Неизвестные разумные силы», «Любовь к самому себе или истинное себялюбие», «Ум и страсти». 1929, осень, предположительно, Циолковского в Калуге посещает Королёв, будущий конструктор советских ракетно-космических систем, с помощью которых были осуществлены запуск первого искусственного спутника Земли и первый пилотируемый полет в космос. 1930. Выход в свет работы «Научная этика». 1932. Сентябрь. По всей стране проходит чествование Циолковского по случаю его 75-летия. 1932. 27 ноября. В Кремле Циолковскому вручен орден Трудового Красного Знамени. 1932. Лето-осень. Консультирование кинофильма «Космический рейс» и работа над альбомом космических путешествий. 1933. 2 мая. Пишет письмо-обращение моим друзьям и начинает рассылать неопубликованные философские заметки. 1934. Изданы два тома избранных трудов Циолковского. Книга первая «Цельнометаллический дирижабль». Книга вторая «Реактивное движение». 1935. Январь. Написана автобиография «Черты из моей жизни». 1935. Апрель. Циолковскому поставлен диагноз «Рак желудка». 1935. 1 мая. По Всесоюзному радио передано первомайское приветствие Циолковского. 1935. 28 мая. Циолковский составляет завещание, носящее имущественный характер. 1935. Август. Обострение болезни. 1935. 8 сентября. Циолковскому сделана срочная операция. 1935. 19 сентября. 22 часа 34 минуты. Константин Эдуардович Циолковский скончался. 1935. 21 сентября. Похоронен в загородном саду. С 1936 года переименованным в парк имени Циолковского.